В любом случае, сошлись на весьма достойной цене, хоть мне казалось, что девушка на мне наварилась будь здоров, но решила не скандальничать и не пытаться жать дальше, а то ее подрагивающие от жадности руки и так с трудом поднесли карту для перевода. Лучше таких личностей не травмировать такими словами, как «а можно надбавку», «жить хорошо», а с деньгами еще лучше. Пора строить бизнес и прогореть. Лучше заранее думать об этом как о провале, чтобы не было слишком жалко, когда это произойдет. Глава 17.86. Все вокруг еда, неаппетитная, с местом будущего ресторана высокой кухни, по крайней мере в сравнении с жижей из столовой, мы нашли быстро. Да и было очевидно, где ему нужно стоять, у портальной площади. Забежать и заправиться перед сложным заданием или отпраздновать завершение, ну или хотя бы не такие сильные потери, это дорогого стоит. Другое дело, что на месте не было Ульяны, которой принадлежала вся земля в лагере и с которой надо было договариваться по этому поводу. Но это не означало, что, упершись в первую досадную трудность, стоило сразу же сдаться. Так что пока мы занимались теорией в библиотеке, «Женя, гляди, это подойдет», обратилась ко мне Виде, указывая на картинку в книге по местной фауне, КХМ. Как бы мне это в кошмарах не снилось, гигантский слизень с кроваво-красным подбрюшьем и на котором, по информации с этой книги, в симбиозе жили хищные насекомые, а что-то более привычное есть. Ну там корова, свинья, пришлось еще и объяснять, что такое корова и свинья. Кто ж знал, что девушки, которую нормальную еду видели дай бог раз в жизни, будут настолько неизбирательны в том, на что нужно охотиться. Ну уж нет, я не буду есть ни слизней, ни жуков, ни кормить этим остальных, это мой манифест. Мне от этого аж фильм вспомнился про поезд, где самых бедных кормили непонятной белковой жижей, которую делали из жученных ферм. Лучше бы я это не вспоминала, потому что очень уж было похоже на то, что подают в столовой. Или у меня просто в памяти все перемешалось от давности. «Девчонки, смотрите, какая фигня прикольная!» — воскликнула отвечающая за флору Рюн и собрала всех нас рядом под ненавидящие взгляды тех, кто в библиотеке ведет себя тише воды и ниже травы. Не знаю, что в этом прикольного, но там определенно было высокодетализированное изображение того, как какое-то лианообразное растение насилует девушку. Тут написано, что его побеги очень вкусные и являются деликатесом в центральных мирах, что это просто одичалый подвид того, что когда-то завезли сюда первые колонисты. Давайте его соберем. Прямо светились глаза девушки. Мне кажется, что если бы у растения стояла табличка «один побег, одно изнасилование», то она прямо сейчас бы отправилась туда. Пришлось обломать ее планы. Я и до этого не особо хорошо относилась ко всякой зелени, а уж к настолько агрессивной, и подавно. Нам плоды нужны, коренья, а не какой-то полуразумный ужас. Впрочем, скоро пришлось прийти к неутешительному выводу. Из-за огромнейшего количества магии ползучим ужасом являются почти все. И нам везло с ним не сталкиваться только потому, что мы были поблизости аномальных полей, куда они благоразумно не лезут. А я сразу считала, что это все ребячество. Кивком подтверждала свою правоту Лия, даже не пытавшаяся помогать, а лишь критиковавшая любую маломальски нормальную находку. «Ну вот слушай, неужели тебе самой не хочется нормальной еды? Ты вроде не протестовала, когда я тебя кормила тогда». Решила я узнать истоки неприязни. ХМПФ. Тогда просто не было выбора. Волшебницы, они выше людей. Им не нужна человеческая еда. Идеальная волшебница должна обходиться одной лишь маной. Нас просто подталкивают к этому. Сказала она очень возвышенным голосом, и я бы даже поверила в эту чушь, если бы в это же самое время ее живот не издал стон умирающего кита, а изо рта сама собой не появлялась слюна. Все же мы обсуждали, что можно приготовить из не самых плохих животных и растений, что мы нашли. Ли она вообще человек, который если себе что-то в голову вбил, то не остановится, пока лоб не расшибет, так что уговаривать бесполезно. Хорошо, что хоть совсем саботажем не занимается, а просто стоит в сторонке и отпускает колкие комментарии. А у меня же перед глазами заметки о водном мире. Я жила всю жизнь в центральной России, и морские деликатесы бывали на столе очень редко, очень непривычная мне еда. Даже суши мне и те больше с курицей нравились. Но нужно пробовать все, что только можно. Авось перейду на морскую диету, все лучше, чем к жиже добровольно возвращаться. Так что мы остаток дня составляли заметки, сверяли ареалы по карте, в общем, когда дело касалось наших желудков, у нас выходило все наиболее приближенно к настоящей научной работе, а не как обычно бывает. О, аномалия, давайте быстро пробежимся взглядом. О, вроде не самая сильная, давайте пойдем к ней. Устало пипец, только и могло вырваться из моего рта в конце нашей работы. Еще и дождь по доброй традиции зарядил ночью, чтобы освежить голову перед сном. Остальные были со мной солидарны. На их лицах застыла маска умственного перенапряжения. И, что немаловажно, мы таки привлекли Лию к работе. Она смотрела аномалии, причем каждая из нас каждые полчаса подходила и проверяла записи. Потому что, к сожалению, к ней в этом отношении доверия от меня было мало. Но хоть так сбросит часть забот с наших плеч. Сейчас бы напряжение сбросить. И у меня как раз открыта клетка. Ближе к концу дойки я смогла кончить от чрезмерной стимуляции, так что замок висел сейчас только для вида. В нужном месте под дети ларчик откроется. Но меня все эти битвы, переговоры, исследования низкого сорта загоняли настолько, что даже чувствуя свободу, у меня не было сил ей воспользоваться. Я что, похоже на человека, который спустя столько времени в заперти обойдется только рукой? Нет уж, но на ночь я клетку сняла. Боже, какой кайф снова его видеть, своего давно пропавшего друга. Хотелось бы рассмотреть поподробнее, да в душе несколько опасно, а в комнате у меня тут Лия, которая наверняка попытается снова организовать секс как-то не так. Пока что просто побалдею от свободы. Ах, прикосновение мягкой ткани трусов к нежной и давно не тронутой коже вызвало у меня вздох наслаждения. Как же приятно, наверное, я трусики буду носить, даже если в парня обратно переделаюсь, как только достигну земли. Потому что удобно, не спалось, как будто что-то неправильное случилось, чего-то не хватает. Продолжала ворочаться из принципа, вроде все на месте. Руки сами открыли ящик тумбочки, в котором лежала маленькая розовая тюрьма. Ну уж нет, добровольно я этого не сделаю. Мне уже Элайза сказала, что нужно привыкать жить без него. Так что если что-то плохое случится, мне есть на кого стрелки переводить. Я останусь свободной. Через ориентировочно 2 часа бессонницы я чуть ли не со слезами на глазах надевала на себя клетку. Я нужна завтра выспавшейся. Будь у меня неделю отпуска, я бы пережила и привыкла обратно. Но у меня нет столько времени, черт возьми. В следующий раз, чертова клетка, когда я тебя сниму, я тебя физически уничтожу. В этот самый момент где-то сексуально усмехнулась одна медсестричка, которую после тяжелого рабочего дня обрабатывала языками дюжина женственных мальчиков. Простенькая миссия на доставку тел волшебниц. Мое сердце уже порядочно успело зачерствить, чтобы жесткая расчлененка меня не смущала. Тем более, что в этот раз все было не как обычно. 4 волшебницы всего лишь лежали иссушенными куклами посреди болотистой тундры. Необычно, прокомментировала зоркая Рюн, разглядевшая наши цели. Неужели с нас скопировали? Похоже. Правилами все равно не запрещено набиваться в группы больше 2. Я слышала про дур, которые решили, что 16 – идеальное число для рейда, при этом командовала ими ровно 1 волшебница. Нашла ли я повод рассказать последние слухи? Но ведь это нереально. Тут же выпалила я, прекрасно знающая, насколько сложно даже 3 людьми в горячке боя командовать. С 15 мне в жизни не управиться, то-то и оно. Их хватило на 1 поражение и мегагруппа распалась. Разговор улегся сам собой, как только мы вступили на территорию аномалии. Мы и так были в какой-то болотистой тайге, но ступив сквозь воображаемую границу, я ощутила всем своим естеством, как мне тут не рады. Почва грозила уйти из-под ног с каждым шагом. Холод бил по незащищенным участкам кожи 1000 маленьких молоточков, Агнус намеревался залезть везде и просто-напросто выводил из себя постоянным писком на грани ультразвука. К сожалению, против последнего я была полностью бесполезна. Ну, за исключением того, что очищение вполне неплохо выгоняло из тела паразитов и пиявок, что так и норовили ослабить нас побольше. «У тебя что, нет кого-то побольше? Пытаешься нас массой задавить?» — воскликнула я в сердцах, отдирая очередных погибших от очищения гадов. «Думаю, нашему групповому огнемету по имени Виде тоже стоило бы передохнуть, так что я прекрасно знала, что устраиваю детскую провокацию». И аномалия с удовольствием ответила мне, когда почва под ногами зашевелилась и оттуда, стряхивая меня с себя, выстрелила склизкая, черно-серое 3-метровое создание на маленьких ножках и вытянутыми толстыми руками, оканчивающимися круглыми ртами с острыми маленькими зубками. Голова ее была как рука, только увеличенной по сравнению с ними 3 раза. Ну и страшилище она послала, неужели никого получше нельзя было найти? Впрочем, Тут уже могли поучаствовать мы с Рюн. Совместной атакой она заехала тварюге в живот с ноги, заставив несчастную согнуться в поклоне, а я, использовав девушку как подставку, отрубила животному голову в воздухе, на удивление легко отсекая ту мечом. Вот что значит хороший металл и регулярный уход в виде скармливания маны. Правда, гордиться победой вышло недолго, ведь оказалось, что твари как-то все равно, есть ли у нее голова или нет. Пришлось, услышав беспокойный крик сзади, уклоняться от почти что выстрела рукой, падая в полуболото. Холодно, склизко и отвратительно. Ух, забороли. Пока обе руки не отрубила, тварь даже не думала прекращать попытки нам навредить. Дальше она просто медленно шаталась на своих медлительных ножках, силясь подойти поближе да придавить телом. Это выглядело так жалко, что я решила лишить этот ужас жизни, чтобы он не страдал. И на мою доброту она взяла и взорвалась, стоило подойти ближе, окатив меня своими внутренностями и желудочным соком. Жжется, больно. Очищение, очищение, очищение. Остальные смотрели на меня то ли как на человека, у которого с головой не все в порядке, то ли как на потрясающую наивность. Эй, я просто не садистка, которая в детстве насекомым лапки по одной отрывала. Не в моих правилах мучить обидчика. Ну, больше я такого не повторяла. И мы довольно легко прошли до кристалла, возле которого лежали девушки, обращенные в мумии. Сама их кожа, казалось, стала папирусом и шелушилась на ветру. Не самый приятный вид, но уж лучше, чем обычно. Ну что, я возвращаюсь и беру оплату. Да, буду ждать вас, надеюсь, не придется вас мертвыми встречать, сказала все-таки соскочившая с нашей охоты Лия, взвалив на себя сильно подубавивших в весе девушек на манер длинных бревен. Спокойно исчезла. Жень, не расстраивайся. Как только будут первые успехи, она тоже будет нам помогать. Решила поддержать меня Рюн, положив руку на плечо. Я лишь накрыла ее своей же. Ладно, все, уходим отсюда и разделяемся по лесу. Телепорт при малейшей опасности. Ищем грибы и ягоды. Если кто-то нападет на нас сам, убиваем и берем образцы мяса. Всем все ясно? Да. Поддержали меня девушки и мы, организованно отступив от кристалла, который так и манил войти да попробовать сразиться с его обитателем, начали заниматься женской работой каменного века, бессовестным собирательством. Все, что росло и не выглядело опасным, бессовестно срывалось. Растущий на ветке мягкий на ощупь ужас, выглядящий как раковая опухоль, отлично. Гигантская одуряюще пахнущая ягода, разместившаяся посреди ямы, на дне которой смыкались растительные рты, сложно, но я смогла срезать кусочек мечом и успеть подцепить. Мы даже на полноценные рюкзаки раскошелились с карманами и на пояса с маленькими изолированными кармашками под зелья. Все ради удобства. К тому же и в будущем пригодится. Надо же в чем-то честно отнятое у природы таскать, не в руках же. Шлеп, размазалась по лицу, к моему полнейшему неудовольствию, очередная кровососущая гадина. Чем дальше от аномалий, тем чаще они при попытке высосать хоть немного просто взрывались. Я что, стала настолько токсичной, или это от маны внутри крови? О-о, гляди внимательнее наверх этого дерева. Я это растение-паразит знаю, очень вкусное. Его иногда по праздникам подавали в школе. Подал голос Уликуми, которого об этом никто не просил, но которого я, однако, за это простила. Это была одна из немногих вещей, что я в себя не запихивала насильно. Хоть я говорила, что с травой возиться не хочу, это было исключением из правила. Упругая на укус жевательная радость, что часто была десертом, побуждала во мне стремление взять ее с такой верхотурой и попытаться приготовить. Вышло так себе. Лазать по деревьям я отучилась давным-давно, а из меча ступенька не такая хорошая, как я думала. Можно, конечно, бессовестно срубить ствол, но при попытке это сделать голубой металл попросту застрял, не пройдя и десятой части пути. Лучше уж поберечь его. И пока я была занята чертечем, я не заметила главного, подбирающегося ко мне хищника, что выпустил быстро твердеющий на воздухе состав. Все, что я успела, это обернуться на странный звук, и все, меня приклеило к дереву. Я дергалась, пытаясь растянуть все больше и больше твердеющую на воздухе гадость, но так ничего не освободило. И только сейчас обратила внимание на своего обидчика, который меня умудрился поймать. Здоровенное членистоногое существо, очень тонкое, почти сливающееся с деревьями из-за своего цвета или, скорее, полупрозрачности. Оно возвышалось на высоте трехэтажного дома и начало тянуться за мной своей рукой. Я же как-то подуспокоилась. Оно было не самым страшным, что я успела увидеть, скорее даже, в чем-то комичным. Оно грубо отодрало меня от дерева и несло ко рту. А я понимала, что оно достаточно разумно, ведь использует ловушку и умеет пользоваться руками. Так что сейчас я быстро переверну эту ситуацию в свою пользу. Незаслуженное доверие, неожиданное предательство, изменение риторики, раззадоривание масс, промывание мозгов, абсолютная правда. Кричала я на весь лес, параллельно сжимая в руке камень телепортации. Ведь существо, отдирая меня, дало чуть больше свободы, чем, наверное, хотело. Вырваться, конечно, не получалось, а вот быстренько пошариться в кармане, запросто. Оно остановилось, будто ожидая, что я ему скажу. «ХММ, ну-ка, попробую так. Ты теперь делаешь все, что я скажу. Опусти меня на землю». Очень наглая просьба и мигом навалившаяся усталость красноречиво сказала, что магии во мне не осталось ни капли. Все выжилось на абсурдный приказ местному альфа-хищнику. Спустя 5 долгих секунд, когда, наверное, до его овальной башки с улыбкой маньяка и маленькими черными бусинами глазок дошло, он просто разжал руку. Спасибо местности за то, что она не такая твердая. Я просто ушибла себе полтела, а могла бы переломаться. Рука почти отнялась, а хоть одна попытка наклониться в ту сторону встречала организованный протест перерастянувшихся мышц. Похоже, он тупее, чем мне казалось. А теперь достань мне ту белую штуку с вершины дерева. Кричала я следующую просьбу голосом умирающего лебедя, пытавшегося сдержать боль и раздражение. Выяснилось страшное. Он в душе не понимает, что значит белая штука. Так что он просто начал вандалить верхушки деревьев и класть их мне под ноги, совершенно не заботясь ни об их сохранности, ни о моей. Он чуть меня не придавил веткой больше меня в толщине. Но, видимо, раз в год и палка стреляет, или же просто не осталось иных целей для его рук, и он сгрузил белую лиану, длиннющую, все еще начинающуюся где-то наверху. Она пульсировала как минога и вся дергалась от того, как по ней идет высасываемый из дерева сок. Как я это поняла? Все просто, мне пришлось ее резать, не понесу же я ее так. Зрелище было более чем отвратное, оно еще и сильнее дергаться начало, будто бы отрезало кусок чьей-то вены. Я, конечно, не брезгливая и не вчера родилась, знаю, что животное убить надо, чтобы съесть, но эта лиана, похоже, всеми силами пыталась показать мне, что я жестокая растение и бойца. Надо становиться антивегетарианкой. Душевно попрощавшись со здоровенной живой палкой, послав его в пешее путешествие куда подальше, я, наконец, собрав все, что надо, телепортировалась обратно. Черт, времени попытка воспользоваться посторонней помощью сожрала кучу, наверняка я самая последняя. А нет, Рюн умудрилась появиться на минуту позже меня, довольная как слон, впервые за долгое время уставшая физически, что для нее значило, что день прошел не зря, и в руке у нее была здоровенная еще трепыхающаяся рыба, место которой в кунсткамере. Человек, кончено, все может съесть, но, черт возьми, тут как будто все решило быть максимально отвратительным на вид, по крайней мере, пока оно чрезмерно сырое. Уликуми перестал скрываться и бессовестно рассмеялся в моей голове над тем, что мне предстоит куча неудач, прежде чем я найду среди кучи магических мутантов что-то стоящее. Уликуми, знаешь что, ведь пробовать это все буду не я, так что не беспокойся за меня. А кто? Живо поинтересовался он. Ты. Я передам чувство вкуса тебе. Теперь была очередь смеяться вымершей под завывание парня, просившего пощады. Ну уж нет, я что, зря его с собой взяла? От вымершей пользы есть от него, пока сомнительные комментарии. Пора отрабатывать. Я старалась не слишком думать об этой ситуации, как о том, что 4 девушки будут пытаться накормить одного парня, чтобы этот гремолюб внезапно не воспарил духом. Обойдется. Глава 18.87. Ароматная рыба и блевотная ягода. Очередная сессия с Элайзой, и у нас есть деньги на плиту и инструменты. Разумеется, это все был эрзац. Плита, если это можно было так назвать, больше походила на мангал. Благо, наш автоген в лице виде хорошо сплавил несколько стальных пластин. Можно было, конечно, саму столовую в аренду взять на время наших экспериментов, но нам не позволили. Плохо, что расписания просто не существует, даже не спишешь на то, что мы будем всем заниматься в перерыв, которого нет. Тем более, как бы там ни было, все хуже, чем у нас, насколько я помню, на виду там стоит только принтер для еды. Холодильник, который нам тоже был нужен, тоже пришлось делать кустарно и подпольно, а именно купить зелье холода, намазать им стальные стенки очередной коробки из металла, сплавленной грубыми швами, и обозвать это высокой технологией. Держался эффект зелья там, дай бог, часа четыре. Все равно лучше, чем ничего. Ведь заказывать в нашу дыру настоящую технику — это дело слишком времязатратное. Не то чтобы это было слишком дорого, но Элайза, бывшая сейчас временно заместителем директора, свою заместительскую работу предпочитала не выполнять. Как мне объяснила сама Элайза во время очередного надоя, она бы сама телепортировалась в нужный мир, купила бы все по дешевке и вернулась бы. Но на этом ее день бы и закончился, она бы после этого сутки отсыпалась. Зато без бумажек и волокиты, так что просто попросила подождать. Пока собирали все, что нам необходимо, решились попробовать самые привлекательные наши образцы. Парочка ягод и грибов, которые выглядели не слишком опасно, была определена из общей кучи и от них отрезаны маленькие частицы чуть ли не с ноготь размером. А дальше – рулетка. Я хотела сделать какой-нибудь кубик с инициалами, да только видя все обломала. Заявила, что все будет пробовать она одна. Мы пытались ее уговорить дать нам возможность травануться, что это как-то неправильно, да только девушка была абсолютно непреклонна. Вбила себе в голову отчего-то, что если что в любом случае выкарабкается, она слишком ценит. Так что мы с замирающим сердцем смотрели на первые, так сказать, наши попытки найти нормальную еду. Мы, разумеется, прочитали книжку про определение съедобности, так что не слепыми котятами тыкаемся. Стоило только ей положить первую ягоду внутрь и начать прожевывать, как она закашлялась и умоляла дать ей воды. Немного запаниковав, мы все дали ей по кружке, чуть не столкнувшись и не вылив на нее все содержимое, но из этого выбора видя взяла мою. Приятно. В моем рту будто пустыня. Кха. Это есть невозможно. Ну как, ты намерена и дальше сама все делать или лучше все вместе пострадаем? Ее настрой сменился, по монолиту пошла трещина и она, с нажимом, но уступила. Дальше просто тянули жребий. Знаете, а ничего так, сладко. Прокомментировала Рюн, прожевывая следующий. Я, пожалуй, проглочу. Вывернула ее довольно быстро. Я как раз успела куснуть гриб без вкуса. Просто как будто резина какая-то, его маленький кусок даже не собирался дробиться даже на две части. Его явно как-то надо обработать прежде чем есть, это в сыром виде никто не захочет себе на стол. То, что мы отобрали, кончилось довольно быстро. Выводы были неутешающие. Либо мы что-то делаем неправильно, либо нам просто не везет. Либо, что самое паршивое, мы настолько привыкли к столовской жиже, что теперь нормально ничего не переваривается. Но ведь с еды из кристалла нас же не вывернуло. Теперь надо на нашем мангале что-нибудь попробовать. Не зря же мы с ним маялись. Разместились мы с нашим скарбом вдалеке от тренировочной площадки, но технически в ее границах. Здесь даже местами трава сквозь землю пробивалась, так что это был серьезный показатель заброшенности этого угла от любительниц все сжечь, сдуть, аннигилировать и прочих способов сделать природе побольнее. Вы точно уверены в том, что вы собираетесь делать? Еще раз оглядела нас Лия, стараясь не заплакать от нашей подготовки. Ну да, близняшки-алхимички отказались пускать нас к себе или хоть немного помочь, так что у нас сейчас было все собранное своими руками. Да забей, разве не весело было это собирать? Пнула Рюн наш стол, который подозрительно зашатался, ножки обрезали криво. Девушка не нашлась чего ответить, так что мы начали нарезать наши ингредиенты. Раз сегодня у нас мангал, то и буду пытаться делать шашлык. Уж я его никогда в жизни не запарывала. Правда, с рыбой я его делать еще не пыталась. Но ничего, все бывает в первый раз. С ее чисткой мы сильно заиномаялись. Она будто вся по периметру была пронизана тончайшими волокнами, эластичными, но крепкими, зараза. Хотя, Рюн это не мешало их рвать руками, но туша от этого страдала очень сильно. Но как-то справились, чтобы столкнуться со следующей проблемой. Потрошение. Примерно здесь львиная доля энтузиазма пропала у всех. Неприглядные внутренности неизвестного существа заставили девушек, видевших и не такое, покрываться гусиной кожей от факта прикосновения к ним, противно. Изжигались они очень быстро с помощью Види, не желавшей это видеть и вдыхать ни одну лишнюю секунду. Итого перед нами мясо, голубоватое. Для остальных вроде как нормально, взгляд не воротит, а вот мне уже хочется прерваться. Приходилось каждый раз напоминать себе еду в школе, где и не такое давали. Но ведь взяли же гиены откуда-то мясо привычного мне вида. Я тоже его хочу. хоть обратно к ним идти на поклон и просить поделиться секретами. Даже отложу где-нибудь в голове этот план на будущее, если у нас совсем ничего не получится найти своими силами. Вытаскивать странного вида кости, что напоминали крылья, было еще одной задачей, на которой сдались почти все. «Жень, проще брать в столовой», — говорили злые языки. «А я хочу свое, и я его, черт возьми, сделаю». Топили чем придется. Когда голубоватый цвет начал переходить от жара в фиолетовый, мне хотелось все бросить и сказать, что это бесполезно, оно просто не работает по известным мне правилам. Но сдержалась. Девчонки так сильно расстроились неудачами, надо хоть для вида сохранять оптимизм, и желательно перекинуть его на них обратно. А запах был, ну, скажем так, вначале не слишком побуждающий на подвиги. Но время шло, и он исправлялся, будто прося прощения за отвратительное первое впечатление. Скоро у нас появились случайные зеваки, которым стало интересно, что это у нас такое. Девчонки пытались им отвечать, но им быстро наскучивало смотреть, как я просто переворачиваю шампура с чем-то непонятным. Видимо, совсем привыкли к жиже. Хотя, стоит признать, примерно треть оставалась и задавала еще больше вопросов по типу «Где вы это взяли? Это съедобно?» По крайней мере, вывернутые наизнанку этой сложной в обработке рыбиной девушки воспряли вновь. Я сама же, пользуясь подсказками уликуми, буквально обеспечивала своей авантюре рекламу, отвечая максимально обтекаемо на каверзные вопросы. «Черт, как же жалко, что у меня нет никаких специй, кроме несчастной соли, которая, надеюсь, во всех мирах одинаковая. Маринад бы скрыл любой вкус. Продавец шаурмы возле моего дома, которого посадили за отравление десятка человек, подтвердит. Ладно, я думаю, что если я еще дольше буду мучить это несчастное мясо, то его впору хранить на случай атомной войны, вообще сока не останется никакого и ничто его не испортит. Ну лучше сейчас переготовить, чем не доготовить. Так что с содрогающимся сердцем, я переместил шампуры в холодную часть мангала и собирался, как японский повар, что готовит свою первую рыбу фугу, попробовать это на вкус и на безопасность. Жесткое волокнистое мясо отрывалось с небольшим трудом, понемногу отслаиваясь от некогда единого кусочка. Во рту поселился странный аромат болота, смешанного с какой-то кислинкой. Но при этом все было довольно съедобно. «Женя, если что, я откачаю. Вымереть не дам, впервые». С небольшой опаской, но это я проглотила. В случае с мясом у меня было больше уверенности в безвредности, чем с растениями. И вроде даже первой реакции организма не последовало сразу же. Я набралась смелости и откусила еще. При отступившем первом страхе и недоверии это стало действительно вкуснее. А теперь надо решать, испытывать ли на толпе зевак то, что может обернуться биологическим оружием. Боюсь, со мной так мягко, как с тем шаурмячником не обойдутся, если все будет плохо. КХМ. Вкус еще надо улучшать. Я не могу давать вам то, что еще далеко до идеала. Покачала я головой в расстройстве. Дождитесь, когда мы построим здание и заходите. Первое блюдо будет бесплатным. Даже в этом случае нашлись те, кто попытался слямзить шампур, не придавая значения моим словам. А конкретно одна очень мелкая вертихвостка, которую моя рука успела поймать за капюшон в самый последний момент. Не рекомендую это сейчас есть. Серьезно. Только впечатление испортишь. Я ем раз в день, мне все сойдет. Воскликнула она и смылась, оставив в моей руке свою толстовку, буквально после этого испарившись, настолько она была быстрой. Если она не врет, то экономить силы она явно не умеет. Ладно, бывает, надеюсь не потравиться там слишком уж сильно. Со мной-то вроде все хорошо, но как долго это будет продолжаться, кто знает. В общем, это был относительный успех. Час, два, три, а я все еще не отравилась. Остальные, после этого, тоже решили причаститься к тому, с чем я так намаялась, и выдавали сдержанные комментарии. Ну да, учитывая, сколько мы времени сегодня потратили и сил, это того не стоило. Но ведь не нужно же будет каждый раз собирать мангал из дешевого железа и искать топливо, когда-нибудь же Ульяна приедет обратно. Огромное помещение со стеклом по периметру окружности, уходящей до ядра планеты. Ее небольшие размеры позволяли в качестве энергии использовать ее бешено вращающееся ядро. Падение температуры на пару градусов и толщины магнитного поля было признано хорошим результатом. Эта титаническая электростанция питала всю планету и доставленной Ульяной. И сейчас, смотря через стекло на этот черный провал, внизу которого горел сам ад, она думала о многих вещах. Директриса была в делах, от которых отвлекаться было нельзя. Ядро И, которое передачей планетарных мощностей и снятием всех ограничений довели до уровня Альфа+, выдало огромнейшее количество сведений и расчетов, стоило ему только разобраться с тоннами информации, загруженной соратницами Ульяны. Что-то подтвердилось, что-то требовало уточнений, а вот вопрос Жени вызвал удивление на лице директрисы. Она наконец-то получила полную развертку генетической карты, а также аномализации парня. Огромный массив данных, с комментариями к каждому несчастному гену, был перед ней, и дорвавшись до этого, она была в смятении. До ее вмешательства это был отлаженный поколениями идеал. Не единичный случай в Жени привел к этому, как изначально думала Ульяна, а полноценное сосуществование. Жалкие, почти незаметные зачатки этого можно было наблюдать среди исследуемой группы на планете. Жаль, что ей нельзя было идти в общегалактический генный банк с парочкой интересных архаичных соединений. Они были удалены в ходе повсеместной кампании по совершенствованию человека галактического около 1,5 миллиона лет назад. И вот они вновь здесь, всплыли. Стоило только ей прийти с этим образцом и начать копать, это навлечь на себя беду гораздо большую, чем обычно. Со сожалением отложив планшет, Ульяна откинулась на стуле, запрокинув голову назад настолько, будто предлагала неизвестному палачу ее отрубить. Когда это не помогло расслабиться, девушка начала массировать виски. Потому что это было невероятно, но факт, генетическая линия Жени, грязная, несовершенная, с огромным количеством недостатков, могла жить в безмагическом пространстве. Да, мало по сравнению с волшебницами и даже обычным жителем даже самой отдаленной планеты, но это был прорыв. Впрочем, меньший, чем то, что окрестили проклятой константой. Как бы ни смешивали они клетки парня с другими, рождая гибриды, процент аномализации оставался неизменен, даже спустя сотню скрещиваний, и никто не мог понять, для чего это нужно. Даже И жаловалась на недостаток выборки, разводя своими голографическими руками. «Можно ли доверять этим данным?» – обеспокоенно спросила одна из лаборанток, тоже сейчас участвующая в расшифровке. «Соясняты ограничения. Да, у нас больше сведений, но она теперь может намеренно их искажать». Она успешно подметила время, когда систему отключали из-за перегрева и обратилась к Ульяне. Ей нет смысла этого делать, если только это не ее способ сказать человечеству, что мы непроходимые дегенераты. Ведь эти данные макают в дерьмо не только правящую верхушку, но и нас. Третий путь был все это время, и он кучу времени просто валялся у обочины, ожидая, что его кто-то найдет. «Кто же был таким добрым и буквально ткнул нас в него?» — спросила она у своего отражения в стекле. «То есть вы знаете, кому принадлежат эти гены? Моя душа поет каждый раз, когда я гляжу на эти данные. Я бы вызвалась добровольцем для возможности естественного скрещивания». Сверкнули глаза у молодой лаборантки. Она выглядела как идеал девушки: большая грудь для вскармливания лучших на свете детей, широкие бедра для успешного их вынашивания, отсутствие малейшего уродства, чтобы не повлиять на плод. Ее берегли и держали здесь под неусыпным контролем, единственная выжившая второго поколения гибридов людей и аномалий. Первое было почти основным населением планеты, но дальше дело шло с огромным скрипом. Многие обвиняли именно общегалактическую чистку генов в этом результате. Так что несовершенные участки генома Жени сейчас активно пытались встраивать различными способами в будущие зародыши. «Думаю, я смогу организовать как-нибудь вам встречу, Дерна», — хмыкнула директриса на это предложение. Даже второе поколение гибридов было слишком любвеобильно, а ее специально сдерживали, пытаясь подыскать самых лучших партнеров для потенциального поколения номер 3. «Ура! Наконец-то у меня будет ребенок, а то каждый раз, когда я требую разрешения у главы института, мне отказывают». Да, на планете старались ставить эксперименты в поле сразу же после лабораторных. Естественное воспроизводство ставилось во главу угла. Данные, полученные при обследовании матери и бездушной колбы, различались радикально. Правда, к сожалению для девушки перед ней, ни разу до этого еще не был получен результат даже в идеальных условиях. В этот момент ее прервали, и Лайза решила поговорить с ней по ментальной связи. «Да, слушаю. Что-то в лагере. Уль, можно ты уже вернешься? Мне так надоело работать. Еще и Женя со спины не слезает. Я, конечно, рада, что...» «Погоди, что там с Женей?» — прервала ее директриса. «Ну, ей взбрело в голову добывать еду самостоятельно. Варварство, конечно. Мне теперь приходится ее молоко на патогены проверять, и остальных подговаривает. Стоило оставить лагерь, как ей взбрело что-то сделать, а не плыть по течению, как раньше, возмущенно вздохнула директриса. Впрочем, по ее мнению, ничего смертельного в этом не было, но, как и любое начинание, это было необходимо взять под плотный контроль и регулярное наблюдение. Ей не хотелось потерять свой образец жени. Материала директриса, конечно, уже взяла очень много, но это не значит, что она выбросит его как ненужную игрушку и перестанет обращать внимание. Что-то в ее сердце все же к нему привязалось. Так что пришлось покидать планету, надеясь, что они с помощью Альфа-Плюса и смогут перепрограммировать транскосмическую связь безопасности обнаружения, чтобы сообщать ей о прогрессе хотя бы раз в месяц. Все же каждый раз летать на такое расстояние за новостями душевно выматывает. Глава 19.88. Кафе, быть. Я немного недовольно сжимала два небольших шарика на своей груди, чтобы мне не давала Элайза для ускорения производства молока, но это повлияло на мое тело, уходить грудь в сторону плоскости не собиралась. Впрочем, меня уже давно не так сильно это парит, к тому же отлично снимает стресс. Пожмикала немного и вроде жизнь не такой паскудной кажется. В чем же тогда причина недовольства, Уликуми? Чертов бабник нашел в себе смелость прокомментировать это. Я могу понять и простить подколки от девчонок, но почему-то не могу вынести замечание от парня. Видимо, потому что я тоже раньше им была. В общем, специально спустилась в подсознание и влепила за трещину. Смотреть, правда, не запрещала, все равно он будет это делать. Заодно посмотрела на то, что он делает себе за особняк нежных прикосновений в моей голове. Выглядело достаточно убого. Чувство вкуса у парня отсутствовало, как по мне, слишком помпезно и вызывающе. Еще, после того, как поднялся после пощечины, как ни в чем не бывало, имел наглость попросить, чтобы я подыскала ему красивых аномалий, а он их всех пустит мне на пользу. Да он просто девушек хочет, бабник чертов. Пусть скажет спасибо его матери, что разжалобила меня и уговорила с собой взять. Хм, нет-нет, ты не поняла. Я в тебе чувствую обломки других аномалий, но они не такие полные, как вымершие. Я могу попробовать их дозваться и позволить воспользоваться их силой. Решил он пояснить ситуацию. Это как? Недоуменно спросила я, не понимая, к чему он ведет. Тела тех, с кем я столкнулась, находятся внизу у вымершей в гробах. Во мне ничего нет. Неужели ты ни разу не замечала в себе несвойственных твоему телу вещей, чувствительности там или прочего? Пробормотал Уликуми очень участливым голосом. Ну, было такое, да. Вспомнила я, что могу пользоваться заклинаниями аномалий, хотя и не должна по идее быть к этому способна. Дай мне прикоснуться к ним, и я попытаюсь вытянуть тебе новых союзниц. Это оказалось лишь оправданием тому, что меня начало лапать, пусть и смазливый, но все же парень. А учитывая, что я сейчас был в подсознании в образе девушки, это воспринималось еще хуже. Черт, не могу сосредоточиться на своем мужском образе. Похоже, 8 лет школы мне сильно башку повредили. Надо будет озаботиться восстановлением своего мужского облика, чтобы хоть этому на нервы действовать. Нашел, сейчас вытяну, произнес он и резко рванул так, что от моего тела отделилось два полупрозрачных силуэта. Обе девушки довольно привлекательные, но на меня не похожи. Кто это вообще? И только после долгого мозгового штурма я наконец-то вспомнила. Великое болото и равенство, их было очень сложно узнать, силуэты были размыты. Так что это произошло лишь из-за одной вещи, такой, что на меня, стоило их увидеть, навалились непрошенные и разрозненные воспоминания от моей второй половины о том, как именно она их извлекала, терзала их естество и делала своими рабынями. Я тогда не обратила на них внимания, ведь они довольно быстро влились обратно в женю, а потом их просто забрала вымершая. Похоже, их частицы были еще и во мне все это время. Мне кажется, кое-кто забил на обещание. Кто там обещал трахнуть Види, пока мужик? Что-то не похоже, что ты собираешься это делать. Собери свои мелкие яйца в кулак и трахни ее уже. Иначе я это сделаю за тебя, всплыла в сознании чужая мысль, эдакий осколок, что решил напомнить о себе, чтобы я не расслаблялась. Черт, а ведь угроза реально может быть правдивой. Наблюдать со стороны, как кто-то другой приходует в Види, я просто не собирался. Придется ускориться на этом направлении, а от вырванных из меня аномалий осталось довольно мало всего. Это было заметно невооруженным взглядом, будто извлеченные из меня осколки намеревались раствориться в окружающем пространстве, чтобы их никогда не нашли. И на что влияет то, что ты их извлек? Если это понятно, указала я на равенство, дала мне заклинание, то со второй я никакой пользы не получила. Обратила я внимание на их общую бесполезность. Дело в том, что нужно держать свой разум в чистоте, раз тело не можешь. К тому же, можно усилить своих союзников, которые больше подкованы в том, как пользоваться аномалиями, подмигнул парень и вложил оба силуэта в себя без какой-либо нерешительности. Погоди, тебе-то это зачем? Почувствовала я неладное, ведь все еще не могла полностью доверять своему квартиранту. Да я и вымершей верила далеко не безоговорочно. Но я хотя бы знала, что она, если что, поможет вынести уликуми отсюда. Прежде чем он ответил, появилась вымершая и дала ему по голове. Дымка, образовавшаяся от соединения уликуми с остатками аномалий, быстро сошла на нет и остался только бессознательный парень. «Какого же мы подобрали идиота?» – проговорила вымершая. «Хотя, чего-то такого от него и стоило ожидать, если честно. Ты это к чему?» – обернулась я к волчице на почти деревянных ногах. «К тому, что он давно облизывался на тела аномалий, что я храню. Он-то естественный гибрид». Вот и упрашивал, чтобы я ему помогла дорасти до чего-нибудь полноценного. А почему нет? Все, что он пока делал, это помогал общаться. Сомневаюсь, что это хорошее умение в нашем положении. Не совсем согласна, но своя правда в этом есть. В любом случае, если ты решишь его откармливать, знай, что он однажды поглотит и меня, а я у него на побегушках бегать не собираюсь. Мне уже хватило приятных ощущений от поводка на шее, спасибо. А с этими то что делать? Показал я на силуэты, приняв таким образом доводы вымершей. Видимо, женя действительно нанесла ей сильнейшую травму, раз она настолько издалека не дает усилить уликуми. Вообще он только что показал себя с лучшей стороны, раз способен вытаскивать то, что не выгнало из тебя ни твое заклинание, ни моя внимательность. Можешь разрешить ему поглотить на первый раз, только пообещай, что станешь сильнее, ведь тогда смогу возвыситься и я. Но я стала сильнее, физически, возможно. Не стала она отрицать мои успехи, но не умственно. Одно заклинание, пусть и выученное до автоматизма, никак твою умственную мощь не расширит. Бытие волшебницы и аномалии – это вечная гонка, в которой ты пытаешься забраться на вершину, падаешь и делаешь еще попытку. И так снова и снова, говорила вымершая поучающим голосом. Если не хочешь биться своей головой о стену заклинаний, то способ побыстрее ты до этого успешно избегал. Взяла она небольшую паузу, чтобы понять, слушаю ли я ее, а я это делала. У меня нет привычки пропускать ее слова мимо себя. Просто перестань пользоваться очищением. Кстати, ты смог его выучить только потому, что предыдущие осколки аномалии прижились. Сам ты, как человек, бы очень долго к этому шел. У тебя есть минимальные способности от рождения, но на этом все. А мне точно ничего от этого не будет, от силы пропущенной через два фильтра, да забей на это и на очищение тоже. Пора становиться сильнее, женя. Твой план на деньги, чтобы купить оборудование, хорош, не спорю. Но нельзя победить одними деньгами все, что есть на этом свете. Думай. И я думала, долго. И поняла, что да, похоже, пора отказаться от этого. Заклинание хорошее, но оно просто помогает мне оставаться собой. Учитывая, что меня уже почти не заботит то, как я буду выглядеть, смысл в нем просто отпал. Нужно пользоваться всем, что у меня есть и что у меня будет. Уликуми же, как только мы его разбудили, решил еще раз нагнать пафоса и поглотить парочку силуэтов аномалий, собрав их в шар и помещая в грудь. От него во все стороны полился свет, и после того, как он сошел на нет, я увидела нечто. Парень немного изменился. Точнее сказать, в его волосах появились отдельные пряди других цветов, болотно-зеленого и блондинистого. И они чуть-чуть подросли. Больше изменилась его одежда. Пай-мальчик в школьной форме уступил место какому-то дамскому угоднику с немного открытым животом и драных штанах, ну и с серьгами в ушах, будто этот самый пай-мальчик сбежал от своей матери и решил отрываться за всю свою жизнь. Я хмыкнула, ведь по сути так и есть. В тебе что-то поменялось, кроме того, что твой внешний вид стал еще более раздражающим. Решила я поинтересоваться результатами кражи у меня фантомов аномалий. Определенно, сказал он чуть более высоким, чем обычно голосом. Думаю, если продолжим в том же духе, то и я смогу дать тебе свои силы напрямую, женя. Буду думать над заклинанием. И проявив в пространстве девочку лет 10, выглядящую странным сочетанием его же самого и другой аномалии, из-за чего его внешний вид снова изменился ближе к пай-мальчику, повел ее в свой особняк, как он пафосно обзывает обычный дом. Похоже, бесконечная жизнь в школе оставила свой отпечаток, он полюбил помладше, отпустила я напоследок грязную шутку и вышла из подсознания, поняв, что больше мне тут делать нечего. Но прежде чем я скрылась, меня перехватила за руку вымершая. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросила я. Не в характере волчицы избегать прямого разговора, а сейчас на ее лице явно видны мысленные операции. Она пытается подобрать слова. «В общем, я чую от провиденции аномальное влияние. Держи ушки на макушке рядом с ней, или попытайся выяснить, что не так». Дала она серьезно звучащее предупреждение и быстро скрылась в провале, ведущем к ней. Дела. А в реальности они тоже были довольно запутаны. Ульяна прибыла в лагерь и тут же вызвала меня к себе. Я подозревала, что здесь не обошлось без одной настучавшей на меня медсестры. «Итак, Женя, я не буду ходить вокруг да около», — говорила волшебница, на моих глазах скидывающая с себя белоснежную одежду, больше походившую на наряд какого-то посла, меняя ее на свой обычный строгий стиль. Я предпочитала не смотреть на россыпь шрамов, что то и дело мелькало перед глазами. «Ладно, я вижу, ты меня не слушаешь», — резко сказала она мне на ухо, стоило только моргнуть. Я позорно упала со стула, перекатилась и была готова защищаться. «Так-то лучше», — удовлетворившись тем, что напугало меня, — сказала директриса. «Не то чтобы я сильно против твоего начинания. Привычка к необычной инопланетной пище станет отличным подспорьем для любой волшебницы. В жизни все может пригодиться». Взяла она небольшую пазу из-за того, что полезла в кучу мусора, которым был завален ее кабинет, и извлекла оттуда какую-то выглядящую по меньшей мере на несколько веков книжку, написанную от руки. Там было написано задорным текстом с кучей украшений и вырвиглазным соотношением цветов, поблекших правда. Мне не хотелось представлять, насколько ярко оно выглядело в первый день заполнения. Рецепты выживания в лагере 34. Как питаться вкусно и безопасно. И подпись автора. Ульяна Виттари. Я недоуменно посмотрела на директрису. Но, боюсь, ты выбрала не то место, где это организовывать. Попытки были, и они были везде. Пока их просто не запретили по надуманной причине. Не знаю, что не понравилось старухам наверху. Но молодая волшебница должна страдать. Впрочем, у меня есть для тебя выход. Организуем научное исследование с тобой в главной роли. О том, влияет ли рацион на эффективность волшебниц. Если будут результаты, мне будет чем вызывать лишнее раздражение наверху. Тебе же, сама понимаешь. Так что, согласно на такой компромисс, пришлось принимать ее условия. Так я стала не только поваром, но еще и молодым исследователем. Мне нужно было тщательно заносить в список тех, кто и когда питался у меня, если, конечно, клиенты будут. Я, конечно, проводила рекламную кампанию с помощью Уликуми, что находил подход к любой волшебнице, но все же мне было неспокойно по поводу успеха. Денег Ульяне, конечно, пришлось оставить немерено. Банкротом я снова не стала, но неприятно. «Ладно, ничего, деньги должны работать. У тебя хоть план будущего здания есть?» — спросила директриса меня, выслушав мой заказ, а потом помогала его составлять, ведь мне казалось, что главное добиться одобрения, а остальное потом. Мне показалось, или Ульяна выглядела очень ностальгично, когда со мной это все делала в кабинете. По итогу мне приходилось топать к ней каждый вечер после насыщенного дня, где с утра мы выполняли легкое задание и добывали еду, а днем пытались с ней что-нибудь сделать. К нам, кстати, в экспериментах подсоединилась та мелкая девушка. Она была абсолютно всеядной, что не выдай, обязательно съест и не подавится. Иногда казалось, что она могла бы спокойно камнями питаться, даже хотелось один раз ей это предложить, да только стало страшно, вдруг действительно на них перейдет. «Ну и как, Вергин?» — спрашивали мы ее регулярно, стараясь совсем уж отраву ей не давать, но каждый раз в душе надеясь, что вот это-то даже ее срубит. А она была рада есть на халяву, черте что, и давать советы по сочетаемости. Ульяна, кстати, одолжила свою книжку, хоть и сказала, что она вряд ли нам пригодится. Это было правдой, но было так нереально читать то, что было ей написано в том же возрасте, в каком сейчас и мы. Таким образом, мы и пришли к черновому варианту меню. Столько было боли, тошноты, сладости, несочетаемости и обожженных пальцев на этом пути, не сосчитать. Особенно когда Ульяна доставила полноценную кухню, построив самостоятельно здание для нее. В нее иногда тоже заглядывали девушки, привлеченные ароматом, которых мы подкармливали тем, что не получилось, но чью съедобность мы подтвердили спустя множество бесчеловечных опытов на себе. Время неслось вскачь, я бегала с рекламой и просила прийти на открытие всех немногочисленных знакомых и просила передать уже им. Даже упрашивала Гервину и Элайзу дать рекомендацию. Гервина согласилась сразу, сказав, что добытая самостоятельно еда – самое лучшее, и она обязательно даст мне шанс. А Элайзу заманивать пришлось особым блюдом специально для нее из моего молока. Так что она обещала привезти чуть ли не весь госпиталь. Мне весь был не нужен, потому что не было уверенности в том, что я с этим справлюсь. Параллельно еще требовалось найти работниц. Ведь, как выяснилось, если будем заняты только мы вчетвером, то мы просто на кухне поселимся. Вергин, правда, упрашивать не пришлось, так что уже было пятеро. Как-то сама пришла Тимирия, сказав, что поможет. А, ну да, их же кормили на базе не так хреново, как нас, наверное, скучает. Дальше пришлось сложнее, но Уликуми будто подтверждал с каждыми успешными переговорами, что он невероятно полезный компаньон. Вскоре мы были готовы к большому открытию. Доставили последнее, что мы так ждали, само здание, ведь то, где мы жались, было просто временным явлением. Стоило только разметить площадку, поместить в ее центр чемоданчик, на котором была куча чисел и символов, нажать на кнопку и отбежать. И началась магия. Чемодан начал разворачиваться в самое настоящее здание, металлопластик рос прямо на наших глазах, сверкая белоснежной новизной. Буквально 10 минут и здание, такое, как мы с Ульянной распланировали спустя многие вечера, было готово. Оставалось только въехать, освоиться и открывать двери всему лагерю. Ух, надеюсь, ничего не помешает завтрашнему открытию. И в разум сама собой залетела мысль про Види. Я так ничего и не проверила по поводу девушки. Просто, она не казалась мне страдающей от чего-то. Какой-то немного беспокойной что ли, и двигающейся немного неестественно. Мой мозг это списывал на то, что мы все очень сильно устаем в последнее время. Да и мне казалось, что все хорошо, все же она регулярно после наших легких в последнее время миссий ходит к Элайзе на обследование, оправдывая тем, что ей не хочется иметь этот грязный шрам от гиении пасти на себе. Но, когда на кону стояло открытие, мне нужно было убедиться, что все хорошо. Так что я, скомандовав всем расходиться и отдохнуть, естественно взяла девушку под ручку, отчего она немного зарделась и отвела ее в вечно пустующий медкабинет в главном здании лагеря. «Жень, а что мы здесь делаем?» Продолжила девушка стесняться, видимо, думая о чем-то романтичном, переходящем в пошлое. «Рассказывай, Види, что с тобой в последнее время?» Старалась я быть помягче, чтобы не давить слишком сильно. «Ничего», мгновенно поменялось настроение девушки, она теперь казалась сжавшимся котенком, пытающимся залезть в щель от грозного врага. «Я же не слепая, остальные тоже наверняка беспокоятся. С тобой явно что-то не так», продолжала я говорить успокаивающим шепотом, приобнимая девушку. «Ей, если это ты, то я покажу», произнесла она так, будто идет на эшафот и, отстранившись от меня, медленно приподняла юбку и опустила трусы. Мои глаза расширились в неверии. Глава 20.89. «Клин клином вышибают». Там был член в поясе верности, лишенный волос, выглядящий гладким и белоснежным, отличаясь от остальной кожи вокруг своей новизной. Он вжимался в стальные стены, что выглядело несколько больно, и внизу под ним болтались два небольших яичка, что добило меня окончательно. И, как вишенка на этом сюрпризе, внутренняя сторона ее бедер была подозрительно влажной, отражая свет. «Это что?» Только и хватило у меня духу сказать. И так было понятно, что это, блин, член, но мой вопрос сейчас подразумевал нечто другое. Например, откуда это все? Элайза сказала Че, что это обычное малое проклятие для тех, кто навестил королеву гиен. Лечится легко, просто я, по ее словам, как-то умудрилась его запустить. Бормотала девушка, не в силах больше выносить моего взгляда, направленного прямо на орган, который даже в этой клетке казался больше моего. Она опустила руки, позволив гравитации сделать свое дело и скрыть то, чего она так стыдится. И давно, неделю, Элайза обещала, что к концу месяца он исчезнет так же, как Пе появился, а пока что, чтобы не мешал, дала мне эту машину для пыток, говорила она, иногда сбиваясь и заикаясь из-за смущения. Ну что ж, впервые на моей памяти кто-то мог понять мою боль. Правда, это была моя лучшая подруга, которой такой проблемы вообще иметь не положено, что так себе. Она же тем временем продолжала: «Женя, как ты вообще с ним обходишься? Мне даже трогать его противно, особенно когда эти два свисающих ужаса задевают бедра. Начала она жаловаться, отчего во мне проснулся праведный гнев, будто оскорбляют заодно и меня, и ничего не противно, и не ужас это. Я могу тебе доказать, что иметь член – это лучшее, что вообще может быть на свете. Выпалила я, не совсем подумав, как мои слова могут звучать со стороны, а когда осознала, то сама как-то смутилась и решила морозиться, но видя это все слышала, и ей это не особо понравилось. Видно было, что девушка на грани кипения, это было явно не то, что она рассчитывала услышать вместо слов утешения и сочувствия. «Ах, вот что ты на самом деле думаешь, тебе все еще хочется быть мужчиной, я думала, что мой подарок в конце учебы тебя исправит, но, похоже, это может сделать только могила». И с каждым словом и каждой вспыхнувшей венкой на ее лице мне становилось понятно, что это я сильно зря ее ткнул в застарелую рану настолько острыми словами. Она плакала и кричала, кричала и плакала, говоря, что я ее на самом деле не люблю, то наоборот, пыталась у меня убедиться, что я все еще люблю. В любом случае, соплей и слез было много, моя грудь столько никогда до этого не вмещала и, надеюсь, не будет это делать после. Девушка прижималась к моей груди, вся мягкая и казавшаяся сейчас самым беззащитным существом на свете. Я старался говорить общие успокаивающие слова, опасаясь очередного взрыва с ее стороны. «Знаешь, женя», — Элайза сказала, — «что можно убрать его раньше, если кончить в кого-то. Я не собираюсь это делать ни с одним человеком. Лучше терпеть боль и возбуждение, чем...» Не смогла она продолжить, просто в очередной раз грозя сорваться в истерику. Я видела, что с ней происходит. Первая неделя пояса, труднейшая, говорю как вынужденный эксперт. Постоянное возбуждение и боль смешиваются с глубоко укоренившимся отвращением к членам. Какого было из всех именно ей получить такой подарок? Я удивлена, что Виде умудрялась почти не показывать на людях, как ей тяжело. Ключ с собой, я не верила в то, что говорю это. Но девушке, которую я люблю, нужна помощь. Да, во мне поднимается сейчас уже свое отвращение. То, что я о себе говорю как девушка, не означает, что я резко сменила команду. Мне нравятся сиськи, но тут уж нужно разделить, что важнее, 10 минут терпения моих, или около 2 недель ее. Мне кажется, если оставить все как есть, это может сильно подкосить Виде. Она и так держится либо на упрямости, либо на чем-то другом.